буду вам лгать, поскольку знаю, что вы бы этого не захотели. Крови много. Трудно сказать наверняка, но мне кажется, что задето легкое. О, Господи. Но теперь молчите. Нужно беречь силы. Пожалуйста, ты не должен меня оставлять. Слышишь? Не оставляй меня. Вот уж об этом не беспокойтесь. Мы доставим вас обратно в город и сделаем все, что сможем. Но и вы должны кое-что для меня сделать. Слышите? Я засунул в рану рубашку, а вы должны прижимать ее к груди. Нужно остановить кровотечение. Вы меня слышите? Вы поняли? Орвал облизнул губы и едва заметно кивнул. И Тису почувствовал во рту тошнотворный вкус. Не было ни малейшего шанса, что свернутая комком рубашка остановит кровотечение из такой раны. Он подумал о воде. Тису узнал, что воду Орвалу давать нельзя. Это он хорошо усвоил еще в Корее. У человека, раненого в грудь или в живот, выпитая вода вызывает рвотный рефлекс, а от рвоты расширяется рана, усиливается боль. Но Орвал облизывал губы, и Тисул не мог видеть, как он мучается. «Дам ему немного», — подумал он, — «немного ему не повредит». У Орвала к ремню была пристегнута фляжка. Тисул дал ему чуть-чуть. Орвал кашлянул, и из его рта вылилась пенистая вода с кровью. «Боже мой!» — сказал Тисул. Он не знал, что делать дальше. Но тут вспомнил про радио и потянулся к нему. «Тисул вызывает полицию штата». «Полицию штата! Срочно!» Повысил голос. «Срочно полицию штата!» До этого он принял решение не вызывать по радио помощь, что бы ни случилось. Даже не стал никого звать, когда увидел разбившийся горящий вертолет. Но Орвал умирает. Радио трещало разрядами атмосферного электричества, приближалась гроза. Но вот послышался голос, хриплый и неразборчивый. «Полиция штата, я вас плохо слышу!» Торопливо заговорил Тисул. «Наш вертолет разбился, у меня раненый. Мне нужен для него еще один вертолет». «Невозможно, идет буря», ответили ему. «Ну, черт возьми, он умирает!» Голос что-то ответил Тисул, не разобрал что. Потом на несколько мгновений затерялся в атмосферных разрядах. И вновь он услышал обрывок какой-то фразы. «Не слышу!» — завопил Тисул. «Выбрали себе дичь для охоты. Зеленый берет. Заслуженный. Медаль. Что-что? Повторите, зеленый берет!» — встрепенулся Лестер. Но голос окончательно затерялся в атмосферном шуме. Пошел дождь, его легкие капли прибивали пыль, холодили голую спину Тисла. Небо над головой заволокло черными тучами, вспыхнула молния. «Медаль?» — переспросил Лестер у Тисла. «Вот на кого вы нас натравили? Герой войны. Зеленый берет. Черт возьми!» «Он не стрелял», — сказал Митч. Чисел внимательно посмотрел на него, опасаясь, как бы Мич не свихнулся, но нет. Он был взволнован, пытался им что-то сказать. Чисел узнал, что именно.